Волк и человек. Однажды лисица рассказала волку о том, как человек силен, и что ни один зверь ему противостоять не может, и разве только хитростью может спасти от него свою шкуру. «Но повидай я хоть разочек человека, — сказал волк, — я все же на него бросился бы. В этом я берусь тебе помочь, — сказала лисица. Приди только ко мне завтра пораньше, я тебе покажу человека». Волк явился ранешенько, и лисица повела его на дорогу, по которой ежедневно проходил охотник. Сначала по дороге прошел старый отставной солдат. «Это что ли человек?» — спросил волк. «Нет», — ответила лисица, — «этот прежде был человеком». Затем прошел маленький мальчик в школу. «Это что ли человек?» «Нет, этот еще будет человеком». Наконец идет по дороге охотник с двустволкой за спиной и с охотничьим ножом у пояса. «Вон, видишь, — сказала лисица волку, — идет по дороге человек, на которого ты можешь напасть, если хочешь, ну а я поспешу удалиться к себе в пещеру». Волк бросился прямо к человеку, а охотник, увидав его, сказал: «Жаль, что у меня ружье не пулей заряжено». Приложился и выпустил весь заряд дроби из своего ружья волку в морду. Волк скорчил морду, но не дал устрашить себя и смело продолжал наступать на человека. Тогда охотник угостил его и вторым зарядом дроби. Волк кое-как совладал-таки с болью и напал-таки на человека. Тогда тот выхватил свой охотничий нож и нанес им 2-3 удара, так что волк, истекая кровью, с ревом бросился бежать к логовищу лисицы. «Ну, братец волк, — спросила лисица, — расскажи, как ты управился с человеком?» «Ах, — сказал ей волк в ответ, — я никак не мог себе представить, что человек так силен. Сначала взял он палку с плеча, дунул в нее, и прямо мне в лицо полетело что-то такое, что ужасно меня защекотало. Еще дунул, и я почувствовал, что около самого моего носа как будто молния блеснула и градом в меня ударила. А когда уж я совсем-то близко к нему подошел, тогда уж он вытащил у себя из бока блестящее ребро и с ним так смело на меня набросился, что я не знаю, как и ноги унес». «Видишь, — сказала лисица, — какой ты хвостун. Берешься за дело, которое тебе и выполнить-то не под силу».